Тереза Карпентер. Это несносная няня. Глава первая. Сейчас все решится. Николь Родес подошла к дому, еще раз осмотрела свой костюм и решила, что вид у нее вполне деловой и профессиональный. Ни одно из этих определений не вызывало у нее положительных эмоций. Ей больше нравилось совсем другое. Но это первое предложение за долгое время. Проклятое сокращение госбюджета. Теперь ей, как и тысячам других воспитательниц, приходилось искать новую работу. Николь изобразила на лице улыбку и постучала в дверь. «Надо как можно скорее найти работу и жилье. Это место няни даст и то, и другое. И, кроме того, возможность быть рядом с беременной сестрой Амандой». Дверь отворилась, и на пороге появился полуголый мужчина. «Ой, мамочки!» Ее охватил жар, когда она увидела мощный брюшной пресс, мускулистую, загорелую в черных волосах грудь, крепкую шею и голову, в данный момент закрытую серой майкой. «Привет, Рас!» — послышался низкий голос из-под майки. «Спасибо, что быстро приехал. Я тут пытался немного прибраться перед появлением этой няньки, и у меня осталось всего 10 минут, чтобы принять душ». Прежде чем Николь успела ответить, хозяин дома стащил майку с головы. На худощавом, с резкими чертами лице шерифа Трейса Оливера отразилась одна за другой тысячи эмоций. В его зеленых, как изумруд, глазах мелькнули удивление, раздражение и, наконец, покорность судьбе. «Я думал, это раз». Девушка покачала головой, мельком пожалела, что не закрутила свои длинные черные волосы в пучок, улыбнулась, и изо всех сил, стараясь не замечать красивую полуобнаженную фигуру, протянула руку и представилась. «Ники Родес, потенциальная няня. А кто такой Рас?» «Парнишка время от времени помогает мне. Вы явились раньше времени», — бросил он резко, беря ее руку в свою и очень внимательно осматривая девушку с ног до головы. Неисправимая оптимистка Ники решила воспринять его слова не как упрек, а как констатацию факта. «Да, мне кажется, это неплохая привычка». Просто из самозащиты она отвела взгляд и уставилась на свою руку, которая все еще находилась в сильной руке Трейса. «Не всегда», — ответил он с кривой усмешкой и указал на свои трусы и голую грудь. «О, мужчины!» — а она так старалась ничего не заметить. Ники не хотела смотреть на отца своего воспитанника с сексуальной точки зрения. Это могло привести к нежелательным осложнениям. И потом, это условие прямо прописано в ее контракте с агентством. «Учту на будущее», — сказала она, откашлившись, и кивнула в сторону своей машины. «Может быть, мне подождать там, пока вы примете душ?» «Что? Нет». Трейс шагнул назад, увлекая ее в дом. «Пожалуйста, проходите». Он хмуро посмотрел на руку девушки, словно удивляясь, что продолжает ее держать, и резко отпустил. «Я переживу». Ники вошла вслед за ним, оглядела гостиную, маленькую кухню-столовую и недоуменно спросила себя, что он мог тут прибирать перед ее приходом. Везде идеальный порядок. Немногочисленная мебель, массивная, современная, в сине-серых тонах, без украшений. И не намека на то, что в доме живет ребенок. Скорее, здесь царит казарменный дух. Один взгляд на этот интерьер, где все на положенном месте, сказал Нике, что Трейс привык все держать под своим контролем. Она жила когда-то в такой обстановке и не хотела в нее возвращаться. Вот и причина поскорее завершить собеседование и уехать. Но мысль об Аманде удержала ее. «Садитесь», — сказал Трейс, — «а я схожу за чистой рубашкой». «О да, пожалуйста, прикрой эту великолепную загорелую грудь». «Ну, девочка, ты попала в хорошую переделку», — тихо пробормотала Ники, глядя, как он исчезает в коридоре. Негоже так смотреть на своего потенциального нанимателя. К тому же ей необходимо это место. 3 месяца назад она сдала свою квартиру и перебралась к сестре. Муж, который ушел в то время в плаванье, надеясь накопить на взнос за дешевенькое жилье в многоквартирном доме. Нике казалось, что она прекрасно рассчитала время. Она побудет с сестрой, поможет ей подготовиться к рождению первого ребенка, а потом переедет к себе, еще до того, как появится муж. Однако зять вернулся на 2 недели раньше срока. Да уж, прекрасно рассчитала. Нике чувствовала себя 3-й лишней в крошечном 2-комнатном домике Аманды. Но сестра и слышать не хотела о том, что она съедет прежде, чем устроится на работу. Ники получила прекрасные рекомендации и не сомневалась, что работу найдет. Однако она ошибалась. К тому же это место единственное в Paradise Pines, а ей надо сейчас быть поближе к сестре. И дело не только в этом. С тех пор, как Ники уехала учиться в колледж и познала ощущение свободы, которого не ведала дома, она стремилась идти навстречу жизни и не прятаться от нее. Однако осторожность не помешает. Она очень привязчива. Отчасти именно по этой причине девушка стала работать с маленькими детьми. Ребятишкам нужна была ее нежность, и отвечали они искренней любовью. Им можно было доверить свое чуткое сердце. А вот шериф Оливер не выглядел человеком, которому известно значение слова «нежность». Он казался воплощением аккуратности, контроля и режима. Ники готова была поспорить, что его любимые слова – порядок и дисциплина. Дисциплина и порядок важны, но еще необходимы гибкость и творческое начало. Малышу требуется простор, чтобы расти, устраивать беспорядок и совершать ошибки, на которых он сможет учиться. Да, в этом доме придется постоянно пробивать лбом стену, потому что она будет добиваться того, что сочтет лучшим для ребенка. Возможно, ей будет слишком тяжело, потому что ситуация тут слишком уж похожа на ту, что была в ее детстве. Когда шериф Оливер вернулся, на нем были синие джинсы и удивительно гармонировавшая с цветом его глаз темно-зеленая рубашка. Эти глаза теперь смотрели холоднее, чем раньше. Трейс вернул на место личину непроницаемости, которую носил с такой легкостью, что Нике сразу стало понятно. Именно в ней он и являлся миру. И спадет эта личина только в редкие моменты растерянности, такие, например, как ее неожиданное появление. «Агентство представило вас как воспитательницу детского сада», — начал он, устраиваясь рядом с Софой, на которой сидела девушка. «Вам известно, что вы должны будете жить в моем доме?» «Перешли к делу. Хорошо. Может быть, собеседование все-таки состоится?» «Да, я стала жертвой недавнего урезания бюджета». Ники пожала плечами, желая показать ему, да и себе, что потеря работы – просто маленькая колдобинка на ее жизненном пути. «Но раньше я работала няней, чтобы оплачивать обучение в колледже». «Вы совмещали уход за детьми с учебой?» «Интересно. Большинство матерей даже не пытаются это делать». «Я сидела с детьми днем, а училась в основном по вечерам. Наниматели знали, что я учусь, и считались с моим расписанием. И все получилось». «С детьми какого возраста вы работали?» «Когда я начинала, одному было 2 года, другому 4». Трейс взглянул на лист бумаги на столе. Это была копия ее резюме. «Вы проработали в этой семье 2,5 года. Почему же ушли?» «Мои родители попали в аварию и погибли». Теперь Ники могла произносить эти слова почти спокойно. «Моя сестра нуждалась во мне. Она училась в выпускном классе. Я взяла академический отпуск на 1 семестр, чтобы помочь ей закончить школу». «Вам, видимо, пришлось нелегко», — сказал он хрипло, и она вспомнила, что его жена погибла в аварии 1 год назад. «Мы держались вместе. Нам это помогало». И все-таки это был самый трудный год в ее жизни. «Хорошо». Он откашлялся. «Значит, вы никогда не ухаживали за младенцами?» «За годовалыми никогда. Но я уверена, что справлюсь. Я профессионал и люблю малышей. Знаете, моя сестра ждет ребенка, так что через 6 недель я впервые стану тетей». На его лице не отразилось никаких эмоций по поводу предстоящего появления на свет нового человечка. Люди, как правило, по-разному реагируют на подобные сообщения. К кто-то бурно, кто-то вяло. И Ники задумалась над тем, каково же отношение шерифа к сынишке и почему он только сейчас взял на себя заботу о мальчике. В агентстве ей сообщили, что Трейс Оливер – вдовец, что ребенок выжил в катастрофе, в которой погибла его мать, и что за ним до последнего времени ухаживала теща Трейса. «Почему вы лишь недавно начали заботиться о сыне?» – прямо спросила девушка. Темная бровь Трейса недоуменно приподнялась. Она улыбнулась и пожала плечами. «Я верю в откровенность. Так проще». Ники, улыбаясь, ждала. Пусть думает о ней, что хочет. Ей нужна информация, а за вопросом обычно следует ответ. Ответ прозвучал после долгого молчания. «Тесть и теща помогали мне, пока я устраивался на новом месте. И это заняло целый год? Нет, причина явно не только в переезде. Впрочем, неудивительно. Полицейский и новорожденный младенец вряд ли образуют гармоничную пару. Кроме того, что-то в его голосе сказала Нике, что он вполне доволен таким положением дел. Она логично предположила. Вероятно, для них стало утешением заниматься внуком после того, как они потеряли дочь. Трейс откинулся на спинку стула, скрестил руки на широкой груди и с подозрением посмотрел на нее. «Многие считали, что я использовал стариков. Хотя, вообще говоря, это никого не касается». Он занял оборонительную позицию. Возможно, многие были не совсем неправы. Но Ники услышала и голос раненой гордости. За 5 лет педагогической деятельности она научилась понимать людей, и больших, и маленьких. Для человека столь волевого, считающего верность долгу смыслом жизни, брошенная на его честь тень могла стать источником мучений. «Конечно», — согласилась она и тут же сочувственно продолжила. «Смерть близких всегда тяжела. Но я по опыту знаю, что если уж бабушка получит внука, отобрать его у него очень трудно». Трейс откинул голову назад и рассмеялся, что случалось с ним крайне редко. «Вы очень проницательны», — заметил он, проводя рукой по лицу, чтобы успокоиться. Он оценил непосредственность и прямоту Ники, а вот сочувствие принять сложнее. «Не судите себя слишком строго», — сказала она серьезно. «Не так просто совмещать уход за новорожденным с обязанностями шерифа». «Тогда я не был шерифом. Я занял должность 9 месяцев назад, а до этого являлся сотрудником специальной международной группы по расследованию убийств». «Звучит серьезно». «Это и было серьезно. И, как вы справедливо заметили, трудно совместимо с присмотром за новорожденным. Теща предложила помочь, взять на себя заботу о Кармайкле. Я был ей очень благодарен. Но примерно неделю назад с ней случился удар, и тесть увез ее в Мичиган. Там женщине обеспечен должный уход, поддержка семьи, а мы с сыном остались вдвоем». Трейс растерялся. Он не понимал, почему испытывает потребность объяснять незнакомой девушке то, чем обычно ни с кем не делился. Может быть, ему легко было говорить, потому что он видел понимание в ее умных глазах странного янтарного цвета. Или ее непосредственность задела в нем какую-то живую струнку. «Кармайкл?» — повторила Ники. «Я думала, малыша зовут Майкл». «Нет, Кармайкл. Это родовое имя в семье моей тещи». Агентство представило его как Майкла. Значит, они ошиблись. Трейс ненавидел это имя, но ради жены согласился назвать так своего ребенка. Наверное, они сократили бы его, если бы она была жива. Но она умерла. Это выбор его матери. Ну что ж, преемственность — добрая семейная традиция. Ники изо всех сил старалась говорить спокойно, однако он видел, чего ей это стоило. «Но вам имя не нравится?» Девушка пожала плечами и улыбнулась. «Это слишком длинное имя для такого маленького ребенка», сказала она вдруг. «Дети должны сперва научиться ходить, потом бегать. И не только в физическом плане. Психика малышей тоже должна расти и развиваться, как и тело». Сколько энтузиазма по отношению к его сыну, а ведь она даже не видела малыша. Именно этого любой отец и ждет от няни. Согласен. Постарайтесь, чтобы на ваше решение не влияло чувство вины. Эти слова подействовали на Трейса, как удар в солнечное сплетение. Так-то она платит за откровенность. Что вы хотите этим сказать? Это называется чувство вины выжившего. Из-за него разумные люди совершают неразумные поступки. Вы думаете, что отдаете дань памяти жены, потому что ее нет здесь, потому что она не сможет сама растить Кармайкла. Но на самом деле она бы хотела, чтобы вы просто любили его и сделали для него все, что можете. Любя ребенка, отдаешь дань уважения его матери? Да, все очень просто. Возможно, ваша жизнь и была простой, мисс Родес, но вы ничего не знаете о моей. Не воображайте, будто понимаете мотивы моих поступков. Он услышал, что голос его стал хриплым, и глубоко вздохнул. И все-таки нужно все поставить на свои места. Главное лицо тут Кармайкл. Не пытайтесь заниматься анализом моей психики. Конечно. Ники прикусила губу. Извините меня, я просто хотела помочь. Да-да. Став отцом, я понял одну вещь. Ничего простого больше не будет. Жизнь превратилась в бесконечную череду сложностей. Она кивнула. В семьях всегда все сложно. Семьи держатся на любви. Боже праведный, если это действительно так, его мир — одна сплошная неприятность. Но он отказался от размышлений о своих эмоциональных проблемах и вернулся к основному вопросу. Вы же никогда не работали с годовалыми младенцами? Совершенно верно. Ники села поудобнее и вдруг резко сменила тему. Насколько я знаю, вы беседовали с двумя кандидатками на прошлой неделе и обеим отказали. Чем они вас не устроили? Трейс нахмурился. Первая была не способна соблюдать расписание. Девицу слишком волновали ее свободное время и расстояние до Сан-Диего. Вторая, путем проб и ошибок, выработала собственные методы воспитания и сразу заявила мне, что будет работать или так, или никак. Я предпочел никак. Ну и правильно. Ее одобрение солнечным лучиком согрело его. На душе у него стало спокойно. Она хорошенькая девушка с правильными чертами лица, пухлыми губками и кремовой кожей, но по-настоящему привлекательна в ней ее живость. Энергия ощущалась в ее постоянной улыбке, в удивительных янтарного цвета глазах. Она наполняла комнату светом, даже просто сидя на этой серовато-синей софе. Вот она перекинула через плечо прядь черных волос, вот она слегка нахмурилась, между тонкими бровями появилась складка. «Мисс Родерс, я больше года не занимался собственным сыном, но с этим покончено. Теперь я за него отвечаю, и я буду решать, что для него лучше». Кстати, болтовня с воспитательницей детского сада, какой бы живой и веселой она ни была, не помогает делу. Годится ли она в няне его сыну? На первый взгляд она кажется слишком молодой, слишком неопытной. Но чтобы менять подгузники, диплом не нужен, а Трейсу требуется человек, имеющий опыт общения с детьми, способный понять, поднялась у ребенка температура, потому что у него режется зуб, или потому что он заболел. Впрочем, этому он сам обучился на прошлой неделе. «Мисс Родес, пожалуйста», — перебила она. «Зовите меня Ники». «Мисс Родес, так лучше. Необходимо подчеркнуть официальность отношений». «Когда вы сможете приступить к работе?»